Сын Люцифера. День 46. И настал 46-й день. И спросил у Люцифера его сын: «Трудно ли поступать правильно?» И ответил Люцифер своему сыну: «Невозможно». Происшествие 2. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Книга притчей Соломоновых. «Володя, Володя!» «А?» Незин резко приподнял голову и тут же обессиленно опять опустил ее на подушку. «Ты так кричал во сне!» Жена смотрела на него с испугом. «Кошмар приснился!» Незин пошарил рукой и включил ночник. Приподнялся на локте, взял с тумбочки сигарету и щелкнул зажигалкой. Руки дрожали. «И что тебе приснилось?» Жена успокоилась и теперь смотрела просто с любопытством. «А, чушь какая-то!» — отмахнулся Незин. «Знаешь, как во сне бывает. Убегаешь от кого-то, кто-то тебя догоняет. Бред, в общем. Спи. Рано еще. Я сейчас сигарету выкурю и тоже спать буду». Жена поворочилась немного, устраиваясь поудобнее, и затихла. Незин лежал на спине и курил. Тишина. Только жена слева негромко посапывает. «Спит». С завистью покосился на нее Незин. Он полежал еще немного, докурил сигарету, потом осторожно встал, погасил ночник и отправился на кухню заваривать себе кофе. Покрепче, чтобы взбодриться. Спать хотелось нестерпимо, но засыпать опять он не решался. Ему было страшно. Он боялся снова попасть в тот кошмар. Он соврал жене. Ему приснилось вовсе никакая не чушь. Ему приснилось что-то страшное. Он не помнил уже, что именно, но помнил только, что это было нечто ужасное, чудовищное. И возвращаться в это ужасное и чудовищное ему вовсе не хотелось. «Нет уж, лучше уж я вообще спать не лягу», — решил он, аккуратно прикрывая за собой дверь спальни. Тем более, что время все равно уже 5:30. Вставать скоро. «Ну ты че, козел, не понял?» — пьяно дышал Незину в лицо перегаром. Его приятель, пошатываясь, стоял рядом. «Бабки, гони!» Незин даже растерялся слегка и теперь недоверчиво рассматривал своих неожиданных противников. «Ну надо же!» Удивленно покачал он головой. «Что за люди пошли?» «Совершенно бесстрашные. Я бы, например, испугался». Он знал, как он со стороны выглядит. Здоровенный мужик 2-метрового роста. Бывший десантник, к тому же. Ну, этого-то они, положим, не знают. Но все равно. Он опять покачал головой, прикидывая, как бы половчее все кончить. Помягче. Без члена вредительства. А то убьешь еще. Он же еле на ногах стоит. Ударится сейчас затылком об асфальт. «Вова!» Раздался откуда-то сбоку отчаянный крик жены. Незин быстро обернулся. Третий пьяный, которого он поначалу не заметил, топтался возле его жены и хватал ее за руки. Перепуганная Даша вырывалась и звала его на помощь. Незин больше не колебался. Теперь уже ни о каких «помягче» не могло быть и речи. Он резко повернулся всем корпусом, отводя руку для удара, и сам одновременно уходя влево, и тут же замер, словно парализованный. В голове неожиданно всплыл его сегодняшний ночной кошмар. Он вспомнил вдруг, что ему тогда приснилось. Все, в мельчайших подробностях. Ему приснилась вот эта вот самая ситуация. Та, которая каким-то немыслимым образом происходила с ним сейчас наяву. Пьяные, требовали денег, испуганный крик жены. Он мгновенно сбивает с ног этого, который торчит сейчас перед ним. Потом сразу же, не останавливаясь, бьет второго рядом, бросается к жене. И в это время стоящий перед ней алкаш выхватывает откуда-то бритву и полосует ей Дашу по лицу. Раз, раз, раз, по глазам. Снова по глазам и потом еще наискось по щеке. Даша в ужасе кричит, кричит, как смертельно раненое животное, и закрывает лицо руками. Раз, по закрывающим лицо рукам. Кровь, кровь, Повсюду кровь. Время останавливается. Дальше все происходит, как в какой-то замедленной киносъемке. Незин тоже кричит и буквально зависает над землей, пытаясь в безумном, затяжном, бесконечном прыжке побыстрее добраться, дотянуться до этого подонка. А! И в этот самый момент просыпается. Все заканчивается. Сон обрывается. Незин застыл, как вкопанный. Он совершенно не знал, что ему теперь делать, и только бессильно переводил глаза с двух стоящих перед ним пьянчужек на того третьего рядом с женой и обратно. Господи, да по асфальту их сейчас размазать, всех троих, и все дела. Да, но сон. Как мне могло такое присниться? Я же не мог заранее про этих алкашей знать. Значит, это сон вещи? Предупреждение? Знак свыше? Что же делать? Что? Обрывки мысли с быстротой молнии проносились у него в голове. «Володя, помоги, пожалуйста!» Снова истерически закричала жена. В голосе ее слышались рыдания. «Молчи, мразь!» – прошипел алкаш, и вдруг, широко размахнувшись, изо всех сил ударил женщину ладонью по щеке. Голова женщины дернулась. Она замолчала и в каком-то болезненном изумлении перевела взгляд на неподвижно стоявшего рядом мужа. Незин опустил глаза. Он не мог вынести этого взгляда. Внутри у него все кипело. Он сдерживал себя с огромным трудом. Желание броситься на этих, нагло стоявших перед ним ублюдков и разорвать их, растерзать в клочья, было просто нестерпимым. Да, но сон. Сон? А вдруг это все правда? «Ну ты чё?» – не сильно толкнул его в грудь тот, что стоял прямо перед ним. «Деньги, деньги, давай!» Незин стиснул зубы. Его колотила крупная дрожь. Он сунул руку в карман, достал бумажник и, уткнувшись глазами в землю, молча протянул его пьянице. Тот бесцеремонно выхватил бумажник у него из рук. «Карманы выверни!» – пьяный опять толкнул его. «Но!» – заорал он, видя, что Незин колеблется. Незин, скрипя зубами, рывком вывернул карманы. На землю упал носовой платок, со звоном посыпалась какая-то мелочь. «Ну давай, давай, тварь, заканчивай!» – истово молился он про себя. «Отойдите только от нее на пару шагов, хотя бы на пару шагов!» «Ты чего такой злой, мужик?» – пьяный казался удивленным. «Расслабься, все нормалек, мы тебя не тронем!» Он снисходительно потрепал Незина по плечу. Незин стоял как каменный. «И бабу твою тоже. Денежек только возьмем немножко, и все». «Ну че там, Валер? Хватит копаться!» – окликнул он третьего. Тот как раз в этот момент потрошил Дашину сумочку. На земле уже валялись раскрытая пудреница, косметичка, какие-то тряпочки и платочки. Даша стояла рядом, не шевелясь. И только плечи ее вздрагивали. «Да все, отваливаем!» Третий поднял голову, услышав окрик своего товарища. Незин напрягся, готовясь прыгнуть. И в тот же самый момент неожиданно вылетевший из-за угла милицейский УАЗик осветил фарами всю троицу и Незина с женой. Через минуту все было кончено. Пьяные даже не пытались убегать или сопротивляться. Они, кажется, толком и не поняли, что произошло. «Вам придется проехать с нами в отделение». Милиционер окинул взглядом огромную фигуру Незина. Потом посмотрел несколько недоуменно на всхлипывающую Дашу, на разбросанные повсюду под ногами вещи. «У них было оружие?» После паузы негромко поинтересовался он. «Нож или еще что-нибудь? Может, они выбросили его, когда мы подъехали?» «Нет». Испытывая невыразимые муки, с трудом выдавил из себя Незин, чувствуя, как краска заливает ему лицо. Не было у них ничего. «Ладно». Милиционер смотрел теперь на Незина с каким-то странным выражением. «В отделении разберемся». «Оружия у них не было?» «Нет, не было». «Значит, они вам только словами угрожали?» Дознаватель смотрел на Незина с тем же странным выражением, что и давешний милиционер. «Да», – пряча глаза, подтвердил Незин. «Только словами». Ему хотелось одного – провалиться сквозь землю. Рядом сидела красная и заплаканная Даша и все это слушала. «Даша!» Незин подошел к жене и попытался ее обнять. Та молча высвободилась. «Ну зачем ты так?» «А как?» Жена разглядывала мужа с каким-то острым любопытством, точь-в-точь, как перед этим дознаватель и милиционер. «Даша, я хочу тебе кое-что рассказать». Незин замялся, не зная, с чего начать. «Ну, говори, говори», – насмешливо подбодрила его жена. «Мне даже интересно, что ты скажешь. Помнишь, я утром сегодня кричал во сне, и ты меня разбудила?» «Ну и что?» – в голове жены слышалась теперь откровенная издевка. «Давай, давай, ври», – казалось, всем своим видом говорила она. «Плети свои побосенки. Чего ты там напридумывал свое оправдание?» «Мне приснилась вся эта сцена», – тусклым голосом пробормотал Незин, чувствуя уже, что все это бесполезно. «Да? И что, если я вмешиваюсь, то тебе лицо бритвой изрежут?» «И ты решил не вмешиваться?» – весело подытожила Даша. «Ну надо же, какой заботливый у меня муж! Но ты же, кажется, сказал мне утром, что ты просто убегал там во сне от кого-то. Как обычно». «Я соврал», – смешался Незин, чувствуя окончательно, что тонет. «А зачем?» «Чтобы тебя успокоить». «Но если ты все знал заранее, зачем же мы вообще туда пошли?» «Ладно, Володечка», – вздохнула жена, видя, что Незин молчит. «Ты все правильно сделал. Ты молодец. Спас меня. Бритвы, какой ужас! Но ведь у них, милый, кажется, и бритвы-то никакой не было, а?» «Да нет, я тебе верю, верю», – замахала она руками, заметив, что муж собирается что-то сказать. «Ты хотел как лучше». Он любил три вещи на свете. За вечерние пенье, белых павлинов и стертые карты Америки. Не любил, когда плачут дети. Не любил чая с малиной и женских истерик. А я была его женой. Неизвестно к чему пропела, продекламировала она чье-то стихотворение. «А ты, милый, любишь чай с вареньем и женские истерики, а?» «Куда ты?» – подавленно спросил Незин, видя, что жена одевается. «Куда-нибудь, милый, куда-нибудь», – легкомысленно прощебетала Даша, чмокнула его в щечку и порхнула к двери. «Не хочу устраивать тебе истерик, не скучай». Дверь захлопнулась. «К матери, наверное, поехала». Незин постоял немного, потом тяжело прошел по комнате, беспомощно потирая руки. «Черт бы все побрал!» – все повторял и повторял он, вспоминая взгляд милиционера, дознавателя, жены. «Черт бы все побрал!» Даша вернулась домой под утро совершенно пьяной. «Где ты была?» – поинтересовался пораженный да нельзя Незин. Такого в их семейной жизни еще не случалось. «А, так!» – беспечно махнула рукой жена. «Так, какая разница? А знаешь, милый, мне ведь тоже сон вчера приснился. Вещи. Что со мной сегодня ночью будет?» Она прыснула в кулачок, поглядывая смеющимися глазами на мужа. «Только я тебе сразу не сказала, чтоб тебя не волновать». «И что же тебе приснилось?» Холодея спросил Незин, чувствуя, как сердце у него ухает в какую-то ледяную бездну. «А ты догадайся!» С пьяной усмешкой посмотрела на него жена и громко расхохоталась. «Угадай!» Она зашла в спальню и захлопнула за собой дверь. Когда Незин через полчаса тоже вошел туда, она уже спала. И спросил у Люцифера его сын. «Кто же у них прав? Тот мужчина или та женщина?» И ответил Люцифер своему сыну. «Оба, каждый по-своему». И опять спросил у Люцифера его сын. «Разве так бывает?» И ответил Люцифер своему сыну. «Да, только так и бывает. Правда всегда у каждого своя. Нет правых и неправых. Правы все и неправы все. Каждый по-своему».